И тут я увидел зеленый Бьюик Родмастер Джейкобса, припаркованный всего в нескольких шагах от места, где я оставил Меркурий. Я приехал куда надо. Прижав пакет к боку, я шагал к зданию. Позади меня на границе тумана чернели несколько самолетов Си-47 и один Lockheed Constellation. Я прошел боковой дверью в багажное отделение размерами с большую фабрику. По всей его длине, в 60 или 70 метров, бежала конвейерная лента. Множество раздвижных дверей выходило на взлетно-посадочные полосы. Несколько автопогрузчиков замерли там, где остановились, и десятки багажных тележек, погрузочных ящиков с саквояжами, чемоданами, армейскими рюкзаками, дорожными сумками, солдатскими сундучками, пакетами и посылками стояли повсюду, точно ожидая отправки по воздушному мосту. Весь груз отправлялся в США, в самые разные штаты Америки, от авиабазы Боллинг в Вашингтоне до Вандерберга в Калифорнии. Где-то тихонько играло радио. В дверях маленького подсобного помещения сидел на ящике, помеченном стекло, не кантовать, американский военнослужащий с тоненькими усиками, как у Кларка Гейбла, в замасленном комбинезоне и огромной шляпе, уставший и скучающий. «Чего надо, нелюбезно?» — спросил он. «У меня опоздавший груз на рейс в Лэнгли», — ответил я. «Тут никого нету, кроме меня. Ночь на дворе, да и рейс до утра задержался. Это ж надо, какой туман, черт! Теперь я не удивляюсь, что вы, парни, проиграли войну. Сажать самолеты и взлетать отсюда на Дарвиарс?» Он указал на пакет у меня под мышкой. «Этот, что ли?» «Ну да». «Есть у тебя какие-то бумаги на него?» Я показал ему документы, которые прихватил в гармише, и повторил то же объяснение, что и охраннику ворот. Он порассматривал их немного, нацарапал свою подпись внизу и ткнул большим пальцем через плечо. «Вон, метрах в 50 стоит контейнер с надписью «Лэнгли». Сунь свою посылку туда, и все дела, утром все погрузим». Он встал с ящика и захлопнул с собой дверь. Я пошел в указанном направлении и скоро увидел нужный контейнер. Рядом с ним возвышались нью-йоркскими небоскребами два кофра с наклейками «Доктор и фрау Браун» и «Доктор и фрау Хоффман». Очень кстати. Замки дешевенькие, вскрыты такие даже самым немудрящим перочинным ножиком пару пустяков. И я открыл оба кофра в полминуты. Лучшие грабители в мире получаются из бывших полицейских. Открытые кофры походили скорее на предметы мебели. В одной половинке было отделение для одежды, задернутое шелковой занавеской, и вешалки в тон, а в другой — четыре выдвижных ящика. На идею меня натолкнул охранник у ворот. О жучках в половичках. Уютно им не только в половичках, но и в красивом большом кофре. Открыв посылку, я вынул инсектарий из соломенного гнезда. Затем садки, они и сами напоминали маленькие деревянные кофры. Внутри жужжали и раздраженно попискивали насекомые, точно жалуясь, что их так долго держали в заперти. Даже если взрослые особи не перенесут обратного перелета в Штаты, их яйца и личинки, не сомневался я, помня слова Хенкеля, выживут обязательно. Возиться с трубками времени не было. Я поставил садок с насекомыми в один из выдвижных ящиков и, ткнув в тонкую сетку ножом, быстро отдернул руку, задвинул ящик и крепко запер кофр. То же самое я проделал с вторым кофром. Меня не укусили, но их покусают обязательно. Я задумался, а может, с десятку укусов анофелесов, переносчиков малярии, окажется как раз наилучшим стимулом для Хенкеля и Груина для создания их вакцины. Ради блага людей я понадеялся на это. Я вернулся к машине, но, наткнувшись взглядом на зеленый Бьюик, подумал, какая вопиющая несправедливость. Джейкобс останется безнаказанным. По привычке я дернул дверцу, а она, как и тогда, оказалась незапертой. Слишком соблазнительно. Такой шанс упустить невозможно. И я, притащив инсектарий из второй посылки, поставил его на пол рядом с местным водителем. Проткнул сетку садка и стремительно захлопнул дверцу машины. Конечно, я мечтал о другой месте. Меня ведь не будет рядом с ними, я не вижу их последних секунд. Но я утешал себя тем, что справедливость не без моего участия все же восторжествует, и это здорово. Я двинулся обратно к монастырю, где Карлоса Хаузнера дожидалась сумка с деньгами, а немного погодя и новый паспорт вместе с билетом в Южную Америку. Эпилог. Прошло несколько месяцев, а я все еще гостил в монастыре в Кемптоне. К нам присоединился еще один беглец от правосудия. И в конце весны 1950-го мы вчетвером ночью пересекли границу Австрии и перебрались в Италию. По дороге четверт куда-то исчез, и мы больше его никогда не видели. Может быть, он передумал ехать в Аргентину, а может, с ним расправился еще какой-нибудь отряд мстителей. Мы поселились в Генуе, в тайном убежище, где священник-францисканец, отец Эдуарда Дюметр, вручил нам новые паспорта из Красного Креста. Мы подали заявление об эмиграции в Аргентину. Президент Аргентины Хуан Перон был поклонником Гитлера и сочувствовал нацистам. В Италии он организовал ДАИЕ, делегацию аргентинской эмиграции в Европе. ДАИЕ пользовалась полудипломатическим статусом, и у нее были офисы в Риме, где рассматривались прошения, и в Генуе. Там потенциальные эмигранты в Аргентину проходили медицинское обследование. Но все это были пустые формальности, потому что во главе ДАИЕ стоял монсеньор Карло Петранович, хорватский католический священник, который и сам был беглым военным преступником. А прикрывал его епископ Алоис Хьюдал, духовный наставник германской католической общины в Италии. Нашему бегству помогали и два других католических священника. Один сам архиепископ, а второй монсеньор Карл Бауэр. Но чаще других мы видели в тайном убежище отца Дюметра, он был венгром по национальности, и служил в церкви прихода Сан-Антонио, неподалеку от офиса ДАИЕ. Я часто спрашивал себя, почему так много римских католических священников рискуют помогать нацистам. Но вернее было спросить об этом отца Дюметра, и он объяснил мне, что сам папа осведомлен о помощи, оказываемой беглым военным преступником, нацистам, и даже заверил, отец поощряет ее. «Никто из нас не стал бы помогать вам, если б не святой отец», — добавил он. «И дело не в том, что папа ненавидит евреев или любит нацистов, ведь и многие католические священники подвергались гонениям фашистской Германии. Нет, тут политические мотивы. Ватикан разделяет страх и отвращение Америки к коммунизму». Но теперь понятно. Все заявления на разрешение иммиграции, поступающие от ДАИЕ, должны были быть одобрены иммиграционной службой в Буэнос-Айресе. Так что нам пришлось ждать в Генуе почти 6 недель. За это время я хорошо узнал город и полюбил его, особенно старый город и гавань. Эйхман нос из дома не высовывал из страха быть узнанным. Но Педро Геллер стал моим постоянным спутником, и мы вдвоем вошли много церквей и музеев Гены. Настоящее имя Геллера было Геберт Кулман. Он служил штурмбанфюрером СС в 12-й гитлеровской молодежной бронетанковой дивизии СС. Это объясняло его молодость, но не стремление сбежать из Германии. И только к концу нашего пребывания в Генуе он рассказал про то, что с ним случилось. «Отряд наш находился в Кайене», — начал он. «Бои шли там жестокие, могу вас заверить. Приказ был пленных не брать из-за того, что негде было их держать. И мы расстреляли 36 канадцев, которые, если по-честному, точно так же расстреляли бы нас, если бы ситуация случилась обратно. Ну, в общем, наш бригадофюрер сейчас отбывает пожизненный срок за этот расстрел в канадской тюрьме, хотя первоначально союзники приговорили его к смерти. Адвокат в Мюнхене проконсультировал меня, объяснил, что мне тоже грозит пожизненное, если меня будут судить». «Эрих Кауфман», — перебил я. «Да, откуда вы знаете? Неважно. Он считает, что ситуация улучшится года через 2, самое больше через 5. Но я не хочу рисковать. Мне всего 25 лет. Майер, мой бригадофюрер, за решеткой с декабря 45-го. 5 лет. Мне ни за что не выдержать 5 лет, и уж тем более пожизненное. Вот я и сваливаю в Аргентину. В Буэнос-Айресе полно возможностей заняться бизнесом. Кто знает, может, мы с вами вместе откроем дело. Что ж, все может быть.